Глава 25. Зайдя в дом, Галя сразу поняла, что-то произошло. В коридоре стояли Ребекка и здоровая баба, загораживающая своими плечами дверной проем. На полу сидела молдаванка Зина. Галя не сразу ее узнала, растрепанную, с красными глазами и застывшим ужасом на лице. Рядом стояла ее дочка. Одной рукой она крепко держалась за маму, а та за нее. Вторую девочкину руку держала Ребекка. Незнакомая женщина пыталась разжать руку молдаванки и освободить девочку, которая беспрестанно хлюпала носом и причитала на русском. «Мамочка, я никуда не уйду». «Ну уже», — приговаривала здоровая баба, — «это временно. Ты оправишься, найдешь работу, и дело пересмотрят. А сейчас так будет лучше». Руку, наконец, удалось освободить. Ребекка быстро встала между мамой и дочкой, а незнакомка также быстро увела девочку. Девочка пронзительно завизжала, но ее быстро вывели из дома. Зина ринулась за ней, но ее удержали Ребекка и хозяйка Моника. Зина рухнула на пол, закрыла руками лицо и начала качаться из стороны в сторону. Раздался тихий, жалобный вой. Все это время Галя стояла в коридоре и смотрела на эту сцену полными ужаса глазами. Вот он, ее сон наяву. Ребенка уводят, мать остается одна. Галя почувствовала привычное оцепенение. Словно ты мышка или белка какая, и тебя гипнотизирует огромный удав. Он нагоняет на тебя страх, и ты не можешь двигаться. В голове кто-то шепчет «Опасность!», но ноги не идут. Кажется, что если сдвинешься с места, тебя сразу же проглотят. Ты исчезнешь. Прямо сейчас она чувствовала себя, как тогда. Жертва. Это слово для нее не просто слово. Это то состояние, в котором она жила последние 7 лет. Галя так крепко обнимала Беатриче, что та еле слышно произнесла: «Мамочка, отпусти». Ночью Галя не спала ни секунды. Плакать не могла. Казалось, все слезы давно выплаканы. В груди засел и не отпускал дикий животный страх. Он сжимал и разжимал щупальца, растягиваясь по всему телу. Перед глазами мелькало застывшее от ужаса лицо Зины. Галя встала с кровати, отодвинула занавеску и села на колени у окна. Она шептала знакомые ей молитвы, и этот шепот постепенно убаюкивал, погружал в медитативное состояние. Постепенно Галя полностью потеряла физическое ощущение себя как части этой комнаты. Она стояла в каком-то темном месте. Вокруг доносились обрывки слов, раздавалось многоголосие незнакомых ей молитв. Она произносила все то, что шептали они. Слова казались ей новыми, но, произнося каждое из них по нескольку раз, она вспомнила, что уже слышала их когда-то давным-давно. Бабушка стоит под иконой Святой Богородицы, рядом висят лики святых. Бабушка произносит свои молитвы. Поворачивается к внучке и шепчет: «Пережегнайся», что значит по-польски «перекрестись». Те же бабушкины молитвы шептала прямо сейчас Галя. Стены комнаты перестали существовать. Они словно раздвинулись. Полупрозрачные тени протягивали руки, гладили по плечам, смахивали Галины слезы и нашептывали новые слова. Галя вторила этому странному хору и ощущала поддержку не просто бабушки, а этих сил, стоявших за ее плечами. Она повторяла молитвы и видела себя и Беатриче в чистой новой квартире. Вот откуда-то возникла Стеша. Они сидели на балконе, пили кофе. Беатриче смеялась. Стеша лизала ей ноги. Галя подливала себе кофе и жмурилась от солнца. Продолжали доноситься молитвы, и Галя снова и снова их повторяла. С каждым шепотом Галя чувствовала, как дикий животный страх убирает свои щупальца и уползает. а на его место бережно опускается что-то мягкое и родное. Когда Галя очнулась, небо стало светлей. Рассвет стер звезды, накинул на небо полупрозрачную розовую шаль. Галя легла в кровать, прижалась к дочке. Вдвоем спать неудобно. К утру ломила спину и плечи, но Галя обожала чувствовать теплые коленки у себя на животе, слышать легкое сопение, физически ощущать своего ребенка рядом. Зина на завтрак не вышла, а когда Галя вернулась с работы, ее уже не было. Вечером Ребекка сидела в общей гостиной и что-то писала в тетрадь. Галя прокашлялась. «Я хотела спросить, Зина, что?» Ребекка оторвалась от тетради. Галя промямлила. «Ну, то, что вчера». Ребекка нетерпеливо побарабанила пальцами по столу. «Зина, ну что твоя Зина?» «Она уже полтора года в системе. Дочка ее запуганная, дерганная какая-то. Я сама видела, как она ее по губам бьет. Она не подтвердила свою дееспособность. Ни работы, ни перспективы». «И не вернут?» — тихо спросила Галя. Ребекка пожала плечами. «Дочку? Не знаю, пока суд решил так. Что будет дальше, не знаю». Она поднялась, взяла свою тетрадь и направилась к выходу. Остановилась около Гали и четко, почти по слогам произнесла: «У хороших матерей детей не забирают. Но ты должна доказать, что ты хорошая». Ребекка ухмыльнулась и вышла. Фрагмент из дневника Гали. «Пусть все что угодно, только чтобы Беатриче не забрали. Господи, не допусти».